Причем порой получалось так. В одной лавке рекомендовали посредника как отличного профессионала, а в соседней лавке этого же посредника рекомендовали как того, кому никогда не стоит обращаться. Впрочем, я не сдавался. Закончив с оружием, переключился на мастерские по ремонту скафандров и стал там реализовывать скафандры и задавать этот же вопрос. Ведь почти все трофейные скафандры имели повреждения, но покупали их даже лучше, чем целые. Мне удалось продать все, что я забрал с корабля, даже оружие, получившее повреждения после встречи с грузовиком, приобрели. Вот только полученный результат меня откровенно не порадовал. Хотя после реализации трофеев мой банковский чип пополнился на 270 тысяч кредов. Когда платформа оказалась совершенно пустой, оставил платформу в одном из тупиков и, взломав камеры наблюдения, установленные около тупика, и удалил с камер наблюдения все записи со мной. После чего отправился в ближайший бар, немного расслабиться и систематизировать полученную информацию. Устроившись за дальним столиком и заказав себе порцию одного из самых дорогих напитков в баре, занялся систематизацией полученной информации. Впрочем, я уже понимал, что результат меня не порадует. 28 посредников мне было рекомендовано и 27 мне не рекомендовали. Из 28 двое попалили в число нерекомендованных. В то же время из четверо числа нерекомендованных одновременно попали в рекомендованные. Всего трое из числа нерекомендованных были упомянуты дважды, но один из них сумел также попасть в рекомендованные. Именно последний привлек мое внимание. Требовалось собрать все данные о нем в сети, и этим я решил озадачить зануду, так я назвал и скин корабля. Вызвав антигравитационную платформу бару, отправился обратно на корабль. По пути сообщив владельцу арендованной платформы, что мне платформа больше не нужна и он может забрать платформу. Поначалу мне не хотелось это делать, но я решил не усложнять себе жизнь. Владелец попытался продолжить разговор, но я сразу его оборвал, отключившись. Уже на корабле озадачил зануду сбором данных в сети о трех возможных кандидатах в посреднике. После чего озадачился вопросом, чем самому заняться, пока Искин занимается сбором информации и посмотрел на кучу различного хлама, собранного двумя абордажниками из кают экипажа. Разобрав кучу, обнаружил несколько носителей информации. Здесь же находилось несколько коммутаторов. Выбрал самый новый коммутатор и стал вставлять в него носители информации. В большинстве своем на них оказались различные фильмы или сериалы. Ничего интересного для меня не попадалось, и уже собирался бросить это занятие, когда мне попался запароленный диск. Наверное, какие-нибудь личные записи решил для себя и поначалу отложил диск, но немного подумав, решил взломать. Взлом не занял много времени, и вскоре я уже смотрел видео, сохраненное на диске. Видео на носителе действительно оказалось личным, и сразу стало понятно, кто сделал записи. На этой пластинке хранились записи с нейросети, сделанные вторым владельцем этого корабля. С учетом того, что у Искина никаких данных не сохранилось, данные на этом носителе меня заинтересовали. Впрочем, поначалу ничего интересного не происходило. Шли записи любовных похождений как бывшего владельца пластинки, так и капитана. В основном на записях были различные бордели пиратской станции. Мне это было неинтересно, и я проматывал на ускоренном просмотре, но вскоре пошли интересные видео. Оказалось, второй владелец собирал компромат на бывшего капитана корабля, и, хотя они были партнерами, он недолюбливал своего партнера по бизнесу. Впрочем, был вынужден терпеть его, так как тот находился в приятельских отношениях с Бальтазаром, а сотрудничество с Бальтазаром приносило им львиную часть прибыли. Просматривая очередное видео, остановился и задумался, так как выяснилось, что абордажная команда на корабле находилась не только для охраны корабля, как я решил поначалу. Корабль промышлял не только незаконной торговлей с пиратами, но и сам не брезговал пиратством. Сохранилась запись абордажа транспортника, который не сумели перехватить и взять на абордаж. Весь экипаж захваченного перебили, но перед этим всех сдавшихся пытали, и занимался этим лично капитан корабля. Судя по всему, так они расправились с кораблем их конкурентов по бизнесу. Впрочем, это никак не отменяло факта пиратства. Для меня эта запись многое меняла. Если раньше на суде мои «доброжелатели» все представили бы так, доблестный техник флота Блес Абдулаиджи, случайно оказавшийся на борту корабля, злонамеренно перебил весь экипаж корабля и отправил на перерождение двух весьма уважаемых торговцев и владельцев корабля. Сейчас все в корне поменялось. Доблестный техник флота Блес Абдулаиджи, оказавшись на борту пиратского корабля, перебил весь пиратский экипаж корабля и сумел захватить в одиночку транспортник. Мне даже награда за ликвидацию пиратов полагалась. Вот только почти сразу к расследованию данного происшествия подключался флотский СБ и, возможно, вместе с контрразведкой Авара. Дальше можно гадалки не ходить, чтобы понять их действия, мне почти гарантированно выписывалась путевка на отдых в одиночную камеру СБ, причем надолго, если не навсегда. Слишком много знаю того, чего не должен знать. Корабль у меня автоматом изымается и отходит флоту. Больше ничего интересного на носителе не обнаружилось, и я продолжил просмотр пластинок. Долго не попадалось ничего интересного, проверил почти все пластинки, когда мне попалась еще одна запроление пластинка. Взломав ее, поначалу решил, что это продолжение архива бывшего второго владельца, но вскоре понял, что это архив записей бывшего капитана корабля. Меня запутали записи похождений по борделям. Оба бывших владельца корабля были любителями разной сексуальной экзотики, и у меня закралось подозрение, что они на этой почве сошлись. Вот только вскоре выяснилось, что капитан также собирал компромат на второго владельца. Зачем это делал, было неясно. Похоже, партнеры не доверяли друг другу от слова совсем и таким образом страховались. Полицейская база, оценив все нарушения закона, уведомила меня, что суммарно эта парочка могла получить 50 лет отдыха на астероиде. Впрочем, наказание я им уже вынес, и мой приговор обжалованию не подлежал. Промотав компромат, начал просмотр дальнейших записей. Они оказались еще более мерзкими, чем записанный компромат. К ним на борт часто попадали рабы, которых выкупили или сами выкупились из пиратского рабства. Вот только возвращались они обратно не просто так. Их пытал капитан лично и заставлял делать разные мерзкие вещи по отношению к таким же рабам, как и они сами, все это записывалось и хранилось в этом архиве. Некоторых под угрозой смерти заставляли убивать других рабов. Тех, кто отказывался, капитан избивал и неоднократно. Как я понимал, это делалось, чтобы шантажировать в будущем. Просмотрел с десяток подобных записей.